Глава 49. Тронный зал. Шло празднество. Играла веселая музыка. На троне сидел король. По обе стороны от него располагались две женщины. Одна чуть старше, вторая помладше. Королева и принцесса. За огромным столом собрались знатные люди. Они пили и ели. Время от времени к королю и королеве подходили люди и выражали то ли поздравления, то ли комплименты. «Великое будущее!» Эту фразу можно было услышать в зале чаще прочих. Мужчины с сединой в волосах и в более вычурной, чем наряды остальных гостей, одежде подошел к принцессе. Он подал ей руку. Та улыбнулась, и они закружили в танце. «Прекрасная пара! Великое будущее!» вновь и вновь шептались гости. Принцесса улыбалась словам мужчины, но пыталась не встречаться с ним взглядом. Ее взор бегал по залу и вдруг остановился на мне. Ее глаза наполнились болью. Неожиданно я словно переселилась в чужое тело, и фокус сместился. Принцесса все так же смотрела, но только уже не на меня. Ее взгляд был направлен на молодого юношу в военной форме. Это был рыцарь, без железа, сковывающего его лицо, но все такое же прекрасный. Чем дольше принцесса и рыцарь смотрели друг на друга, тем сильнее разрасталась моя боль. Неожиданно видение исчезло. Я вздрогнула, когда вернулась в реальность. Я все еще стояла над рыцарем, который ошарашенно смотрел на меня. Кажется, он тоже окунулся со мной в это видение. Он сильнее сжал мою руку, желая, чтобы все продолжилось. И мое сознание подчинилось. Теперь я очутилась в темном саду. Послышались быстрые шаги, сбившееся дыхание. Принцесса бежала, подняв юбки. Из-за угла показался рыцарь. Увидев юношу, принцесса кинулась в его объятия и залилась слезами. Ее рыдания начали сотрясать и мое тело. Я чувствовала боль рыцаря как свою собственную. Он успокаивал ее, вытирал слезы, говорил что-то. До меня доносились лишь обрывки. «Должны сбежать. Никто не найдет». Принцесса мотала головой. От ее слов тоже доносились лишь обрывки. «Тебя казнят за предательство. Я не могу. Я должна выйти за него. Это способ спасти. Выгодный союз». Боль становилась сильнее. Я то перемещалась в тело рыцаря, то наблюдала со стороны. Принцесса положила руку рыцаря на свой живот. Рыцарь все понял без слов. Он рассмеялся, обнимая девушку, что носила под сердцем его ребенка. Картинка начала расплываться. Прежде чем видение исчезло, я услышала слова принцессы. «Давай сбежим». В следующую секунду я оказалась в сыром подвале. Раздался женский крик. «Плач!» «Пожалуйста, отец!» Это был голос принцессы. Страж держал ее, пока она отчаянно билась в его руках. Я увидела рыцаря. Он стоял на коленях. Руки были закованы в кандалы, прикрепленные к потолку. Он был без рубашки. По его груди стекала кровь. Лицо залито потом. Над ним стоял палач. Он занес хлыст, и на спину рыцаря обрушился сильный удар. Раздался крик принцессы. «Пожалуйста, остановись!» В тени стоял король, которого я видела в тронном зале в первом видении. Холодное выражение его лица не дрогнуло. Ни от ударов, ни от мольбы дочери. Меня резко вырвали из видения. На этот раз моя рука ослабила хватку на цепи. Мы с рыцарем смотрели друг на друга. Он прекратил попытки освободиться, а я больше не пыталась его сдерживать. Мы просто переваривали увиденное. Рыцарь молча стиснул пальцы на моей ладони. Он не хотел жалости, он лишь хотел вспомнить. И я крепче сжала его руку в ответ, давая ему увидеть все. Теперь король сидел в кабинете. Перед ним стоял рыцарь. Его лицо покрывали ссадины и синяки, но он все еще был в форме гвардейца. «На что ты готов пойти ради моей дочери?» — спросил король. «На все», — раздался мгновенный ответ. «Готов лишиться жизни ради нее?» «Да». Король ухмыльнулся. «Ты посягаешь на самое ценное, что у меня есть. На то, что может создать прочный союз Испании на долгие годы с великой страной. С одной стороны, брат короля Франции, уважаемый герцог. С другой — рыцарь. Как думаешь, кого я выберу в мужья для своей дочери?» Когда ответа не последовало, король продолжил. «Скоро мы отправляемся в Барселону. На охоту на ковен-ведьм. Если сможешь сразиться и убить их, я рассмотрю возможность вашего брака». «Нет!» — принцесса, ворвавшаяся в кабинет, подскочила к отцу. «Ты отправляешь его на смерть! Никто не смог выйти из схватки с этим ковеном живым!» Король сжал челюсти, оглядываясь на растерянную стражу у входа. «Кто позволил тебе войти?» «Не соглашайся, пожалуйста!» — сказала инфанта рыцарю и положила руку на живот. Рыцарь уверенно взглянул на короля. «Когда отправляемся?» Перед глазами всплывала новая картина. Ночь, лес, палатки. Возле костра грелись король, рыцарь и оруженосец. Мгновение, и рядом с ними уже сидит молодая женщина. Еще секунда, и возле костра начал кружить черный дым. Один за другим этот дым поглотил оруженосца и короля. Затем черный дым начал затуманивать мое зрение. После того, как рыцаря заперли в карте, видения оборвались. Рыцарь молча уставился в одну точку. Было понятно, что он все вспомнил, всю свою жизнь, и боль отразилась на его лице. Теперь, отчетливо увидев лица короля и принцессы, я вспомнила эту династию. Инфанта Анна Мария. Она вышла замуж за герцога Франсуа и переехала во Францию вскоре после того, как ее отца, короля Карла III, по официальной версии, убили на охоте. Скоро у Анны Марии и Франсуа родился сын. На самом деле это был сын рыцаря, но никто, кроме принцессы, этого не знал. Насколько я помнила, представители этой династии все еще были живы. Да, инфанта давно мертва, но у рыцаря остались прямые наследники. Запястье внезапно пронзило болью. Меч на щеке рыцаря загорелся красным, как и меч на моей руке. Мы взглянули друг другу в глаза, понимая, что должен наступить конец. Конец для одного из нас. И я разжала руку на цепи. Рыцарь от неожиданности упал на спину и удивленно взглянул на меня, когда Гасила отпустила его шею и уменьшилась в размерах. «Я помогу найти твоих наследников», — сказал я. «Но сначала ты поможешь нам победить королеву-ведьм и короля палец». Понимание отразилось на лице рыцаря. Он открыл рот, чтобы ответить. Как неожиданно справа вспыхнули потоки оранжевого и голубого пламени, словно сжигая невидимую стену. Резкий удар огня заставил рыцаря отлететь в сторону. Оруженосец кинулся вперед. Андрес, появившийся из ниоткуда, прямо в полете вонзил в него свой горящий голубым огнем меч, и он тут же загорелся. Яркие огненные всполохи в воздухе, откуда прилетели братья, догорали, и я вдруг поняла. Все это время их сковывал невидимый защитный барьер. Кровь и грязь на их лицах и руках говорили о долгой борьбе или отчаянной попытке вырваться из ловушки. Мануэль сходу влетел в рыцаря, прижимая его к земле. Он схватил его за горло. «Нет!» — закричала я, подбегая к Мануэлю. «Мануэль, остановись!» Рыцарь встретился со мной умоляющим взглядом, но из руки Мануэля уже палился огонь. «Не надо!» Мой крик утонул в крике рыцаря, который мгновенно вспыхнул. Я рухнула на колени, ошарашенно наблюдая, как тело рыцаря догорает в оранжевом огне. Оно тут же обратилось в прах и исчезло. «Эстелла!» Андрес с удивлением коснулся моего плеча. «Что с тобой?» Я пришла в себя, когда Мануэль поднялся на ноги и ринулась к нему. «Ты убил его! Почему ты убил его?» «Эстелла!» — Андрес подскочил ко мне. Мануэль же удивленно смотрел на меня. Он опустил глаза на свои руки, все еще объятые прозрачной пеленой огня. «Убил!» — прошептал он. Он зажмурился и схватился за голову, падая на колени. Я замерла, наблюдая за его странными терзаниями. Андрес подскочил к брату, хватая его за лицо. «Мануэль, все в порядке. Мануэль, все в прошлом. Посмотри на меня!» — потряс он его. «Все хорошо!» Мануэль мотал головой, словно пытаясь выкинуть из разума что-то ужасное, что внезапно настигло его. Не знаю, какие воспоминания спровоцировали такое поведение, но мои слова подействовали на него как нечто жуткое и болезненное, словно глубоко скрытая рана, до которой я нечаянно добралась и вонзила в нее клинок. Я лишь одной фразой вырвала эти страдания наружу, и они ожили, как кошмар, ворвавшийся в реальность. Мое тело сковал страх, и мурашки побежали по коже, пока я наблюдала за Мануэлем, ощущая, как тревога нарастает с каждым его движением. Через минуту Мануэль оттолкнул руку Андреса и, полностью превратившись в человека, прислонился спиной к дереву. Он прикрыл глаза, выравнивая учащенное дыхание. Убедившись, что брат пришел в себя, Андрес встал, и его взгляд из обеспокоенного превратился в такой жесткий, что мне стало не по себе. «Теперь твоя очередь», — сказал он мне. «Может, объяснишь, почему ты хотела оставить в живых того, кого прислали тебя убить?»